Содрали вывески, а булочников, портных, бакалейщиков вымели вон. Лилей сама бы с радостью вымелась вон. Сразу после Октябрьского переворота отец отпустил почти всю прислугу, а остальные слуги после его исчезновения отпустили себя сами. И Лили жила одна. Друзья отца бежали кто за границу, кто в деревню, и те, и другие предлагали взять ее с собой, спасти от голода, холода и наводнивших улицы уголовников. Но Лиле нельзя было спасаться с чужими людьми. Она ждала отца. Отец исчез полгода назад, в августе, и все это время не было от него никаких известий. Почта не приходила, хотя Лили каждый день смотрела в почтовый ящик. Еще она смотрела на карте, куда папа мог уехать из Петрограда. Может быть, он в Крыму, а может быть, за границей, в Париже, в Берлине, в Праге. Лили было 15 лет. Слишком мало, чтобы 5 бесконечных месяцев жить одной. Слишком мало, чтобы каждый день рассматривать карту и гадать, где папа. В Крыму, в Париже, в Берлине, в Праге. Слишком мало, чтобы быть совсем одной навсегда. Бонна Лили и Амалия Генриховна говорила, что Лили «цунах геденклих» — слишком думная девочка. «Нужно по каждому поводу иметь только одну мысль», — говорила Бонна. «А ты, Лили, слишком много думаешь». Действительно, у Лили по каждому поводу была не одна мысль, а сразу несколько. Она уже почти сутки ничего не ела, и теперь от голода у нее ужасно кружилась голова, но зато прибавлялось мыслей. И сейчас Лили не только горевала, не только ощущала себя сироткой, никому не нужной, как грязный клочок газеты «Петроградская правда» на мостовой. Она шла и говорила себе: «А что, если подумать обо всем этом по-другому?» Подумала по-другому и тут же залюбовалась своей исключительностью. Вот она идет, такая юная, такая романтичная, такая одна. Одна. Если она сейчас умрет, пропадет, то их род прекратит свое существование. Они с отцом привыкли гордиться своими предками. Они представители рода, она ее отец, князь Алексей. И вдруг ужас. Ужас был в том, что Лили на секунду забыла отчество папа, как будто она какая-то безродная самозванка. Но прислуга называла отца ваше сиятельство, а близкие, близких было всего-то, брат отца с женой, называли его Лёля. На самом деле Лили знала о семье немного, только то, что запомнила с детства, когда ее это не слишком интересовало. Знала, что род князей Горчаковых происходит от Рюрика. Родоначальник, князь Роман Иванович, 15-е колено от Рюрика, или, может быть, 16-е. Он был праправнуком святого князя Михаила Черниговского, или нет. Герб рода находится в 7-й, кажется, части общего гербовника дворянских родов Российской империи. А род князей Горчаковых записан в 5-ю часть родословных книг Московской губернии. Как же их звали, сыновей Романа Ивановича? Нет, не вспомнить. И тех, кто был поближе к ней, Лили не помнила. Все смешалось. Генерал-поручик, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, генерал-майор. Их с отцом ветвь титулованная, но не главная, побочная. Из них почти не осталось никого. Нет, не помнит она, ничего не помнит. Но отец серьезно занимался историей их рода, и она обязана сохранить в памяти. Обязана. Лили шла по Невскому проспекту со стороны Садовой и мысленно рисовала генеалогическое древо семьи. «Алексей, мой прадед», — бормотала она. «У него было 3 сыновей. Иван, Алексей и Александр. Иван умер неженатым, дети Александра, Владимира и Варвара, дети Алексея... Фу ты, это же я, Лили. Если бродить по городу, полному гениев русской культуры,